Разговор с министром полиции звучал странно и угрожающе. Он произвел на меня впечатление гораздо худшее, чем недавняя скромная перепалка с начальником штаба и сопливые рыдания начальника гарнизона. Обычно сдержанный розовощекий толстяк Протопопов чудовищно преобразился. Знакомый голос его казался неузнаваем. Куда делся этот привычный заискивающий тон сановника или заблюда? Вальяжные, успокоительные нотки его доклада как будто гладили меня по голове, словно дурного полуслепого щенка. Я оборвал министра самым решительным образом. Несете чушь, Александр Дмитриевич. И Хабалов, и министр Беляев уверены в том, что беспорядки спланированы заранее и подготовлены Государственной Думой, заявил я прямо, стремясь услышать его реакцию. Зная факты, сомневаться в этом может только полный кретин. Нити заговора, как я понимаю, тянутся к политическим союзам, сумевшим перетянуть на свою сторону купечество и фабрикантов. «Это так, Ваше Величество», – произнес он совершенно обычно. «От такого заявления меня чуть не перекосило. Что именно вам известно?» – почти прорычал я в трубку. «Ничего особенного», – ответил министр ровным голосом, в котором не дрогнула ни одна нотка. «О возможном заговоре мне докладывали очень давно. Дважды я докладывал о нем Вашему Величеству лично. Примерно месяц назад, 27 января сего года, я имел свидание с начальником отделения полиции по охране общественного порядка, руководителем службы тайных агентов генерал-майором Глобачевым, который докладывал мне о том, что Гучков и прочие лидеры Думы готовят государственный переворот. Авангардом движения Думы является рабочая группа военно-промышленного комитета Думы, ответственная за снабжение армии и тыла продуктами питания, а также за связь с крупнейшими фабрикантами. Заговор готовился почти открыто и носил, как мне казалось, чуть ли не театральный характер. Аристократы, думцы и богатейшие заводчики просто щеголяли друг перед другом свободой нравов и воззрений, собираясь в салонах, роскошных квартирах, балах и дорогих ресторанах. Все это выглядело несерьезно. Глобачев тем не менее настаивал на немедленном аресте всех членов рабочей группы Думского комитета, ибо, несмотря на несерьезность заговора, в нем участвовали очень известные люди, с огромными капиталами и влиянием. Мы, однако, не стали ничего делать, поскольку арест лидеров сделал бы невозможными добрые отношения с Думой. Да в своем ли вы уме, Протопопов? Взорвался я, и вы смеете спокойно об этом докладывать? Да я немедленно отдам приказ Хабалову арестовать вас и повесить в ближайшей подворотне. На том конце провода выдержали укоризненную паузу и пояснили. Запрет на арест исходил от вас, государь. Казалось, мой министр был искренне сконфужен. Глобачев обладал информацией о заговоре благодаря показаниям одного из армейских офицеров с Кавказского фронта. Перед тем, как серьезно планировать переворот, отдельные члены Думского комитета, уполномоченные остальными, посетили Тифлис, где встречались с любимцем армии, вашим родным дядей, генералом от кавалерии, Николаем Николаевичем Романовым. То был не заговор Думы, Ваше Величество. В деле запутаны по меньшей мере 16 великих князей. Прибыв в Тифлис, посланцы вели почти открытые переговоры о замене Вашего Величества на престоле на Николая Николаевича. Переговоры велись от лица Гучкова и князя Львова, лидеров думских союзов. Николай Николаевич, как известно, отказался от трона, остался верным присяге. Однако если бы мы начали раскручивать нить, то уже одно участие в таких переговорах оказалось бы чревато для вашей семьи потерей престижа. Николая Николаевича пришлось бы отставить, подавленно прошептал я. Значит, я сам запретил аресты. Вы правы, закончим на этом. Министр, явно обрадованный завершением разговора с венценосным начальством, попрощался со мной и немедленно отключился. Беседа, которую я ожидал почти 4 часа, окончилась совершенно безрезультатно. У меня просто не осталось физических сил на продолжение драки. Голова раскалывалась, не слушать доклады, не разговаривать по телефону, не перечитывать телеграммы я был уже не в состоянии. И все же кое-что мне следовало сегодня сделать во что бы то ни стало. Подозвав Воейкова, я продиктовал самодержавную волю сегодня в последний раз. После обработки офицером канцелярии штаба она звучала дословно так: циркулярно, всем государственным учреждениям и фронтам. На основании статьи 105 и краткое основных государственных законов повелеваем Государственную Думу распустить с назначением времени созыва вновь избранной Думы не позднее апреля 1917 года, а времени числа производства новых выборов в Государственную Думу последуют от нас особые указания. Николай, содержание телеграммы стало известно в Таврическом уже через 10 минут. Представительного органа в России более не существовало. Любое обращение любого депутата к народу отныне являлось нелегитимным. Любое обращение любого депутата к толпе отныне можно было квалифицировать как измену. Не знал я лишь одного, получив царскую телеграмму, Совет Думы, как и происходило при реальном Николае в реальном историческом феврале, постановил не расходиться и оставаться на своих местах. Именно с этой секунды хаотическое восстание масс превратилось в настоящую революцию. Псалом 4. Со зверевшими людьми другого способа борьбы нет и быть не может. Вы знаете, я не злоблив, но пишу убежденный в правоте своего мнения. Это больно и тяжко, но верю, что к горю и сраму нашему лишь казнь немногих предотвратит море крови. Из письма царя Николая адмиралу Дубасову. 1905 год реальной истории. 25 февраля 1917 года. Могилев. Утро началось тяжко. Продиктовав вчера телеграмму о распуске Думы, совершенно измотанный, я кое-как добрался до резиденции в сопровождении Воейкова и бухнулся мешком на кровать. Спал мертво, а пробудился как от удара и резко вскочил, комкая простыню. Тело ощущалось, будто налитое свинцом. Голова болела ужасно, набухшие веки опускались на красные, несмотря на длительный отдых, глаза. Всеобщее самочувствие казалось отвратительным, а сквозь окно, из вчера еще залитой солнцем дали, таращились на меня серые, пухлые облака. Перед сном Воейков заставил меня облачиться в ночную рубашку, и сейчас я чувствовал себя в ней как сбежавший из клиники пациент. Через силу я вытащил себя из постели, скинул нелепую ночную одежду, быстро умылся, натянул армейскую гимнастерку, опоясался, надел сапоги. Затем почему-то снова подошел к зеркалу. Странно, но находясь в новом теле почти 3 дня, я не имел возможности внимательно его изучить. В зимнем было полно зеркал, но останавливаться, чтобы неспешно рассмотреть себя, не хватало времени. В туалетной салона вагона я также видел свое отражение, но ночевал с Фредериксом, и изучать в этих условиях лицо и новое тело являлось не то чтобы дискомфортным, но просто излишним. У царского окружения и так имелась масса поводов для удивления странным поведением императора, его изменившимися характером, темпераментом, даже манерой речи. Удобный случай для изучения представился только сейчас. Медленно я провел рукой по небритой щеке. Для 48 лет и примитивного века, в котором еще не могли лечить сифилис и тиф, очень удивляла ухоженность императора, которая, если говорить откровенно, показалась мне чрезмерной для мужчины. С другой стороны, размышлял я, царственная особа есть царственная особа, и ежедневные травяные примочки, паровые ванны, втирания, шампуни, бальзамы и прочие косметические средства, а также процедуры, которые, как подсказывала память, Николай был вынужден претерпевать, могли оказать положительное воздействие даже при общем низком уровне медицины. Все эти процедуры вовсе не являлись, как станут говорить в будущем, признаком метросексуальности и определялись не желанием Николая хорошо выглядеть, а традицией этикета, к которой будущего государя приучали с детства. Коже далеко не юного самодержца позавидовали бы, ей-богу, многие модели из моего предапокалипсического времени и уж, тем более, всякая местная красавица. Николай был сероглаз, имел открытое, простое лицо, поджарое, сильное тело, почти лишенное жира, сдержанные манеры, тихую речь, невысокий рост и необычайно крепкую нервную систему. Поведение Николая, за которым в первые часы своего пребывания в прошлом я старался только наблюдать, не подчиняя своей воле, являлось показательным в этом смысле. Говорят, существует понятие «царский характер». Это сумма качеств, позволяющая производить впечатление мощной личности и непробиваемой воли. У Николая это отсутствовало. Впечатления он не производил. Однако только ли впечатление составляет способность монарха править огромной державой, в сравнении с богатырской фигурой своего отца Александра III, гнувшего в пальцах монеты, или же громогласной привычкой повелевать своего великого прадеда Николая I, нынешний государь действительно казался тишайшим, точно как царь Алексей, который служил ему своеобразным образцом для подражания. Но это был только фасад его личности. Вопреки расхожему мнению, Николай оказался необычайно упрямым человеком, а вовсе не тряпкой, как полагал я ранее, исходя из неполных о нем представлений. Разумеется, для правителя его характер показался мне не вполне подходящим, ибо вслух Николай почти никогда не отстаивал своих решений перед подданными, родственниками или послами держав. Он соглашался с их мнением или молчал, или же отвечал неопределенно. Однако почти ничто, кроме долгих доводов убеждения, не могло заставить русского государя поменять свою позицию в каком-то вопросе, ибо отмалчиваясь и не возражая, Николай тем не менее всегда поступал по-своему, совершенно не думая о том, что его собеседникам казалось, будто им удалось его убедить. Именно в этом, сочетании сильной воли и отсутствии внешнего пафоса, скрывалась главная трагедия Николая, которая в конце концов решила его судьбу. Затем, что многим казалось безволием, безинициативностью, скрывалась просто сильная выдержка. При известиях об ужасающих событиях своего царствования, смерти родственников от рук террористов, людских потерях в Великой войне, даже покушениях на собственную жизнь, Николай почти не проявлял эмоций. Все это списывали на вялость натуры, на деле же за внешним спокойствием скрывался железный самоконтроль. Действительно, излишняя эмоциональность есть удел слабых людей, не так ли? Кричать и гневаться, топать ногами и рубить головы легко, если ты при абсолютном отсутствии смелости являешься абсолютным же самодержцем. Николай мог убивать людей миллионами, как это делал чуть позже Иосиф Сталин в той же стране, чем и навел порядок, задавил смуту. Однако царь даже не повышал голоса на подчиненных. Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения, это его слова. Дело заключалось не в неопытности или слабости Николая, а в том особом, чрезвычайном историческом моменте, при котором моему несчастному реципиенту довелось царствовать. Слабоволие, внушаемость, тупое упрямство и прочие упреки, которыми бросались в него более поздние, в основном постреволюционные историки, возможно, и имели под собой почву, однако ни в коей степени не могли стать теми критическими факторами, что неминуемо привели к падению монархии. Уже помянутые Александр III и Николай I были подготовлены в смысле образования не в пример хуже Николая Кровавого, однако справились и правили достаточно долго и благополучно. Еще одной чертой, поразившей меня до самых глубин души, была религиозная вера русского самодержца. Православие не являлось каким-то эффектным жестом царя, какой-то пропагандистской кампанией или политической необходимостью, как можно было подумать про правителя православной страны. Религия составляла глубинную основу мировоззрения этого человека, самую суть его личности, фундамент индивидуального психотипа, если хотите. Вера в Бога, идея ответственности и долга являлись своего рода самостью Николая, что, в общем, легко объяснялось, учитывая суровое детство, военное воспитание, семейное почитание недалекого государя-отца, а также многочисленные убийства родственников, которые окружали будущего кровавого царя с ранней юности. Когда мальчику стукнуло всего 13 лет, в парадный вход Зимнего внесли его деда, взорванного террористами царя Александра, с ошметками мяса вместо ног и торчащими из кровавой каши изломанными бедренными костями. Тут поневоле станешь религиозным. Возможно, поэтому Николай относился к несению обязанностей монарха прежде всего как к тяжелой работе, к труду и, более того, как к своему священному, страшному, неподъемному, порой откровенно пугающему, но неизбывному долгу. Несчастный человек этот до дня своей смерти истово верил, что для стамиллионного русского этноса царская власть является благом, священной манной, а революционеры – только тонкий налет, кровавая пена на теле величайшего из народов. С другой стороны, назвать Николая глупцом или неучим, запутавшимся в собственных заблуждениях, не поворачивался язык. Глупец на престоле в совершенстве владел четырьмя языками – родным русским, французским, английским и немецким, с иностранными послами в России – а также с многочисленными родственниками во всех дворах Европы он общался без переводчика, свободно. Кроме того, Николай окончил полный курс по программе юридического и экономического факультетов Петербургского университета, то есть имел минимум два высших образования по важнейшим для правителя специальностям. Начальный же курс образования будущего царя занимал 12 лет, это при распространенных тогда в России школах-трехлетках, и включал отнюдь не зубрежку молитв, традиционных для дворян иностранных языков, танцев и песнопений. В детский курс будущего императора входили расширенные, по сравнению с принятыми на тот момент гимназическими, программы по минералогии, химии, физике, ботанике, зоологии и даже анатомии. Добавьте к этому обширнейшую военную практику, два полных сезонных сбора в рядах лейб-гвардии Преображенского полка, двух сезонов в рядах лейб-гвардии Гусарского полка и один сбор в рядах артиллерии. По меркам будущей постреволюционной России это был полный двухлетний курс службы обычного призывника. Как бы там ни было, роясь в слоях его памяти, я убедился, что Николай являлся глубоко эрудированным человеком, не только начитанным, но и обладающим страстью к перу. Личный дневник Николая, который я нашел в прикроватной тумбе, поразил меня, пожалуй, даже больше того, что я отыскал в его голове. Воспоминания человека порой сумбурны и теряют яркость с течением времени. Слова же, переданные бумаге, не меняются никогда. Забросив все, я с головой погрузился в чтение. Записи, сделанные на желтых страницах рукой моего реципиента, отчасти можно было винить в позерстве, ибо писал наследник и император весьма цветисто, витиевато. Разумеется, Николай не мог не знать, что после смерти его тетради станут достоянием истории. Однако, написанные рукой ребенка, а затем взрослого в минуты ужаснейших потрясений, таких как смерть деда, отца и дяди, или величайших радостей, таких как рождение любимых детей, записки отражали особенности характера этого удивительного человека. Впрочем, одна из записей поразила меня более всего, поскольку имела непосредственное отношение к моему собственному незавидному положению. На последней странице дневника, заполненной как раз перед моим вторжением, имелась следующая запись. «Сегодня был в лесу. Как тихо. Все забываешь, все эти дрязги, людскую суету. Здесь ближе к Богу и ближе к природе. Долго сидел, болтал ногой в ручье. И ниже дата. 21 февраля». Прочитав строки, я внутренне замер. Очарование, охватившее меня при знакомстве с царем Николаем по страницам его дневника, вдруг исчезло, снесенное ледяным ветром. Судя по предшествующим запискам, в последние дни существования своей великой империи, несчастный мой император выезжал на автомобиле за город, на длительные многочасовые прогулки, полные безделья и философских раздумий. Пока в окопах умирали солдаты, их вождь и предводитель болтал сапогом в ручье. Эта запись и дата, более чем что-то другое, давали характеристику моему реципиенту, перечеркивая все, что я узнал о Николае чуть ранее. Прекрасный человек, могучий, образованный, умный и волевой, он упустил ничтожный момент, являвшийся главным в жизни его семьи и державы. В минуту, когда царапались эти милые уютные строчки, судьба ломала хребет его родине и любимой семье. Стране и армии в эти мгновения оставалось жить всего несколько дней. Неудивительно, что при подобном отношении государя она их не пережила. Бездеятельность царя Николая невозможно было объяснить ничем, ни его внутренней сдержанностью, ни усталостью от постоянной борьбы. Человек может быть сколько угодно прекрасен, сколько угодно устал, сколько угодно сдержан. Однако факт остается фактом, страну Николай упустил, позволил свалиться в бездну. Именно в эти дни, захлопнув тетрадь, я спрыгнул с кровати, сорвал со стены шинели и решительно направился к выходу. Со всем этим нужно было что-то делать, не допустить того, что произошло. Интересно, как развиваются события в столице. События между тем развивались плохо. Алексеев, Иванов и некоторые прочие старшие офицеры при моем появлении в штабе вытянулись во фронт, но на их лицах читалось то ли презрение к венценосной персоне, то ли крайняя растерянность чем-то мне неизвестным. «Что стряслось, докладывайте», — приказал я, внутренне приготовившись к худшему. Первым решился ответить генерал Алексеев. Воейков в присутствии старших чинов молчал. «Всю ночь приходили телеграммы из Питера, Ваше Величество. Вчерашний указ возымел ужасное действие, Дума отказалась самораспуститься». Я криво усмехнулся. «А вы ожидали, что депутаты мирно разойдутся? Это известие вполне предсказуемо. Что там Беляев с Хабаловым? Похватали уже народных представителей?» Вместо ответа Алексеев молча протянул листы телеграмм. Первая из них была именно от Беляева. «Государь, к моему несчастью, нахожу полностью невозможным исполнение вашего повеления ввиду отсутствия средств и неподчинения личного состава. Забастовки в Петрограде продолжаются, однако, к великому прискорбию моему, В беспорядках начали принимать участие войска. Приказов стрелять в митингующих и об аресте Думы не давал, поскольку опасаюсь вверенных мне частей. Хабаловым введено военное положение, однако работники коммерческих типографий отказываются печать объявления. Никто из горожан о военном положении не осведомлен. Сегодня ночью лейб-гвардии Преображенские и Волынские полки, покинув расположение казарм, ушли к Таврическому дворцу для охраны взбунтовавшихся депутатов. В Таврическом объявлен Временный комитет Государственной Думы, заседающий под охраной солдат непрерывно. К преображенцам присоединяются другие части. С развернутыми флагами в сопровождении военных оркестров присягают новому правительству. По сообщениям представителей градоначальства, в городе бастуют уже 180 тысяч рабочих. Начались тотальные погромы булочных, пекарен, продуктовых лавок. Людей убивают. Недоуменно я сложил телеграмму, выровнял сгиб ногтем и бросил бумагу на стол. 180 тысяч бастующих. Бунт гарнизона. Новости впечатляли. Итак, мой хваленый Беляев не только не предпринял мер для физического разгона взорвавшихся говорунов из Думы, но даже не смог расклеить объявление о военном положении. Коммерческие типографии не принимают у военного министра заказ. Смех, да и только. Нет, подлец, определенно подлец. С Хабаловым было ясно с самого начала, он является негодным исполнителем, но отчего оказался настолько слаб духом военный министр, я глянул на Алексеева. Дальше. Телеграммы всю ночь действительно шли потоком. В руках начальника штаба находилась целая стопка, он протянул мне из нее два верхних листа. Взглянув на подпись, я понял, генерал отдавал мне сейчас самые важные сообщения. Царю Николаю писал председатель опальной думы Родзянко. Оказалось, лидер недоношенной русской демократии попросту игнорировал мой указ о роспуске своего паршивого парламента. Первая телеграмма, в частности, гласила: «Ваше Величество, в столице царит полнейшая анархия, ваше правительство парализовано, транспорт, продовольствие, топливо пришли в расстройство, части войск стреляют друг в друга, на улицах беспорядочная пальба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца. Родзянко. Ни слова о роспуске Думы. Меня будто нет». Вторая телеграмма лидера оппозиции оказалась еще более краткой и красноречивой. «Ваше Величество, положение стремительно ухудшается. Надо принять немедленно меры о замене правительства, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии». Я скривился. Судьба Родины и династии, надо же, сволочь, как загнул. Совершенно очевидно, что обе телеграммы руководителя Думы рассчитаны произвести впечатление на слабодушного государя, вызвать испуг и растерянность, нежели являются реальным сообщением или докладом. «Слишком много пафоса», — отметил я. «Возможно, на болтающего ногой Николая послание действительно произвело бы впечатление, но на меня совершенно нет». Аккуратно сложив обе телеграммы, я кинул их к первой, на стол. Когда пришла, обратился я к Алексееву. «Первое сообщение, через час после того, как вы изволили почивать, ваше величество. Второе недавно, в 8 утра. А что сразу не разбудили? Как можно, ваше величество?» По-моему, Алексеев уже просто глумился. Я посмотрел на его очкастую рожу, но ничего там не обнаружил. Генерал держал себя беспристрастно, как будто ничего существенного не происходило. Можно бы отстранить Алексеева от командования прямо сейчас, но зачем? Заменить мне его было не на кого. Не Фредериксом же, в самом деле. «Это правда про измену войск гарнизона?» — спросил я снова. «Беляев пишет об этом, значит, вероятно, правда. Утром я также разговаривал с Хабаловым. Он подтверждает. Мыслимо ли такое?» Меня снова начала охватывать злость, так не присущая старому Николаю. «Вы же отбирали для контроля столицы наиболее преданные войска. А разве, государь, там стоят какие-то другие?» Подняв тонкую бровь, возразил генерал. «Таврический дворец сохраняет собственный его императорского величества лейб-гвардии Преображенский полк, созданный еще вашим славным предком Петром Великим. Все дело в том, что гвардейскими полками командуют аристократы, а Дума наполовину состоит из представителей аристократии и сынков фабрикантов. Остальное несложно додумать. Армейские же стрелковые полки поддались всеобщему разложению. Кроме того, Хабалов сообщал, что в частях пустили слух, будто в течение недели все столичные подразделения отправят на фронт, на передовую вот и поднялись. Кто мог пустить такой слух? Как я понимаю, догадаться тоже несложно. Как скажете, ваше величество, тихо выругавшись, я ткнул ему пальцем в грудь. Нет уж, это вы как высший военный руководитель скажете мне, что теперь делать. В городе оказались неблагонадежные части, никчемный гарнизонный начальник и военный министр-идиот, который даже не может заставить типографии печатать листовки. Все назначения подписаны вами, ваше величество, уверенно возразил Алексеев. Я неоднократно указывал на то, что генерал Хабалов не способен поддерживать в столице порядок, так же как Беляев, руководить военным ведомством во время войны. То же касается и прочих одиозных назначений. В отчаянии я отмахнулся. Все выглядело просто великолепно. Значит, как и в случае с Протопоповым, во всем виноват я сам, то есть царь Николай, остальные же – агнцы. Совершенно обессиленный словами начальника штаба, я отыскал глазами ближайший стул, сел и грузно отвалился на спинку. Сосредоточиться было трудно. Мысли путались. Сердце стучало ожесточенно. Я словно слышал каждый его удар. Наконец мне удалось успокоиться. Мы с Николаем – разные люди, и то, что не вышло у одного, вполне может получиться у другого. Если мои министры бессильны, то единственной властью в городе на время бунта остается Государственная Дума. Ее признает толпа, и, вероятно, с ней связаны заговорщики. Я подозвал к себе Воейкова. Вот что, свяжите меня с Родзянко. В отличие от нерасторопного Протопопова, энергичный Родзянко вышел со мной на связь уже через час. Получив приглашение, председатель Государственной Думы не собирался медлить и прибыл в расположение штаба на шикарном автомобиле в сопровождении вооруженного эскорта из преображенцев и волынских стрелков. Впрочем, теперь это уже был не председатель подделки под парламент, каким его всегда почитали при дворе. В данный момент со мной разговаривал настоящий полновластный хозяин затопленного бунтом многомиллионного города. В расположении штаба петербургского гарнизона он прибыл явно без опаски. Во-первых, неприкосновенность гарантировал ему лично император, а во-вторых, и я, и сам господин Родзянко прекрасно понимали, что стержень восстания не может быть заключен сейчас в одном человеке, пусть даже лидере Думы. Убей я его, останутся еще несколько сот депутатов и огромная толпа бастующих горожан. Связист протянул мне трубку, я взял ее и снова отвалился на спинку стула. Депутаты Думы требуют немедленной отставки вашего правительства, государь, начал Родзянко сходу, едва поздоровавшись, будто разговаривал не с императором, а с одним из своих думских товарищей Крикунов. Заметьте, этого требую не я, а все представительные собрания единодушно. На сегодняшний день полная замена министров является единственной мерой, способной остановить кровопролитие. Ах, вот в чем дело, усмехнулся я, стараясь придать голосу по возможности вежливое выражение. Видимо, поэтому вы затеяли игры в буйствующий народ, трудно было с Путиловым договориться, не будем бросаться друг в друга взаимными обвинениями, ваше величество, так далеко можно зайти, проигнорировав вопрос, нагло парировал Родзянко. Вы меня еще изменником назовите. А разве вы не изменник? Я удивленно хмыкнул. Формально после распуска Думы вы более не являетесь ее председателем и вообще депутатом. Отказ подчиниться указу законной власти, указу о распуске Думы, есть государственная измена чистой воды, тем более во время войны. Вопрос лишь в том, что именно считать законной властью. Даже так, давайте оставим это, ваше величество. Родзянко посерьезнел. Положение в столице, ей-богу, грозное. Оно вызывает у меня тревогу за судьбу Родины и народа. Я откровенно расхохотался. Полегче на поворотах, Михаил Владимирович, меньше пафоса, а то меня может стошнить. При слове «Родина», государь, от наглости председателя меня охватил необъяснимый задор. От ваших речей, милостивый государь, воскликнул я. Фразы вроде «Родина и народ» не должны исходить из уст человека, только что предавшего и то, и другое. Родзянко чуть помолчал. Мне кажется, государь, вы несколько изменились. Манера речи и поведения не вполне соответствует вашим обычным привычкам, задумчиво произнес он. Да бросьте, перевороты в стране происходят не каждый день, так что мне несложно было измениться, продолжил я, думая прекратить перепалку и вернуться к делу. В любом случае вы требуете невозможного. Я прекрасно осведомлен, да вы и не скрывали, что Государственная Дума в лице руководителей военно-промышленного комитета сознательно инициировала беспорядки в городе. Искусственное повышение цен на хлеб, массовые локауты, Угрозы солдатам гарнизона отправкой на фронт. Охранка обо всем осведомлена. Прокрутить нити, которые приведут меня к фамилиям конкретных депутатов, несложно. Я предлагаю вам компромисс, Михаил Владимирович. Никаких преследований депутатам Думы, если вы немедленно объявите о сложении полномочий и призовете народ к единству до окончания германской войны. Председатель что-то нечленораздельно пробормотал, возможно, выругался, затем напряженно рассмеялся. Вы не поверите, но то же самое я могу предложить и вам, Ваше Величество. Слово в слово, вы в уме ли, а вы, кроме того, все зашло уже слишком далеко. Голос Родзянко на мгновение показался мне уставшим и слабым. Мы разбудили зверя, которого не так-то легко будет усмирить. Признаюсь, Ваше Величество, движение пролетариев возбудил организованный нами локаут, однако мы просто физически не смогли бы договориться с владельцами всех предприятий. Но теперь бастуют все. Цены на хлеб подняли несколько крупных хлеботоргующих заведений. Однако сейчас, после массовых погромов булочных, в столице на самом деле нет хлеба. Поставщики из страха не везут зерно, а мукомольни и хлебопекарни стоят, на них нет рабочих. Да что там, в Питере не осталось ни одной неразгромленной хлебной лавки. Через день или два в столице начнется не искусственный, а настоящий голод, ибо миллион ртов съедает за день уйму продуктов. Ответьте, сможет ли это успокоить толпу и кого именно она почтет виновной в криках голодных детей? Вы ведь дворянин, не так ли? Попытался упрекнуть его я. Ах, бросьте риторику. Государь, сейчас не до нее, риторика нам пригодится, но только Думе, а вовсе не старой власти. Сейчас ситуация предельно проста, я не могу повернуть назад, во-первых, потому что не хочу, а во-вторых, потому что не в силах. Голос Родзянко казался мне откровенным. До расположения штаба я ехал в сопровождении восставших солдат гарнизона. Они сидели на подножках моего автомобиля, сверкая пристегнутыми к винтовкам штыками. Как вы думаете, что будет, если я сейчас выйду к ним и объявлю, что сдаюсь? То же самое касается и всей Думы. Если Таврический хотя бы заикнется о том, чтобы идти на попятный перед старой властью, нас перережут в течение 10 минут. И хорошо, если перережут, могут вытворить и похуже. Оставьте, жалости не вызывает, покачал головой я, а жалость мне не нужна. Пожалейте лучше себя, Ваше Величество. Я сижу в ставке в окружении армейских подразделений. «Чего мне бояться?» Родзянко звонко рассмеялся. «Телеграфа, Ваше Величество, самым страшным оружием нашего времени являются не пушки и аэропланы, а телеграф. Пока еще бунтом охвачена только столица и три полка Петроградского гарнизона. Но если ситуация затянется хотя бы на несколько дней, огонь неповиновения перекинется по телеграфным проводам на Москву, на Киев, на всю Россию. Подумайте, что будет тогда? Ни вы, ни я, ни даже генерал Алексеев не в состоянии контролировать бешенство многомиллионной толпы. Дайте мне ответственное министерство, признайте ограничение самодержавия в пользу представительной власти, и я попробую все утихомирить, превратить буйство масс во всенародный праздник. Ваше признание мы объявим величайшей победой революции, и тогда люди смирятся, я ручаюсь. Я слушал Родзянко в трубку, но мне показалось, будто я вижу, как он жестикулирует руками. Вы и сейчас не понимаете, государь, как не понимали нас никогда. С напором продолжал он. Я и мои соратники столкнули с гор огромный камень, который катится дальше уже без нас. Мы накануне великих событий, исхода которых почти невозможно предвидеть. Либеральная демократия требует от вас смены лиц, причем не только лиц, но и всей системы управления. Создайте правительство, ответственное не перед царем, перед Думой, и тогда я вас все же повешу, произнес я отчетливо. Родзянко осекся. Да, повторил я уверенно, точно, повешу. Не только вас лично, Михаил Владимирович, не обижайтесь, а вообще всю Думу до последнего человека. Несколько мгновений председатель пораженно молчал, затем задышал в трубку желчью. Я вижу, вы избрали самый опасный путь, решили пойти против своего народа, против кучки зажравшихся ублюдков, вообразивших себя революционерами. Вы сами, Михаил Владимирович, один из крупнейших малороссийских землевладельцев. Каким образом ваши тысячи гектаров земли на Украине соотносятся со словом «народ»? Вы и народ – вещи не просто разные, а несовместимые. А ваш Гучков, он же банкир, а Львов, он же князь, голубая кровь в десятом поколении. С чего вы взяли, что вы, представители народа. Родзянко притих, молчал и только гулко дышал в телефонную трубку. «Я вижу, вы действительно изменились, государь», – прошипел он тихо наконец. «Еще вчера вы только кивали на мои требования, молчали и соглашались, а вот сейчас грозите мне карой». «Опять громко сказано, Михаил Владимирович», – поправил я. «Кара вам будет на страшном суде и в чистилище. Я веду речь всего лишь об уголовном преследовании в рамках закона. Что я изменился? Да, тех депутатов, кто добровольно раскается и немедленно покинет столицу, я оставлю в живых. Всем остальным, только плаха. Итак, что насчет моего указа распустить Думу? Никогда. Что насчет требования Думы распустить правительство? Ответ тот же. Разумеется, правительство я в ближайшее время распущу за бездарность и некомпетентность, однако к формированию нового кабинета Дума не будет иметь ни малейшего отношения. Со своей стороны обещаю, как только кайзер Вильгельм подпишет капитуляцию, заверенная мной русская конституция с ограниченными правами монарха отправится в новую Думу. Ложь. Вы не в себе, Родзянко. Вы только что упрекнули во лжи своего императора. Может, повесить вас дважды? Сначала за шею, потом за ноги. От возмущения председатель парламента задохнулся. Разумеется, он не верил Николаю и, в общем, имел на то полный резон. У моего реципиента имелась сотня возможностей благоприятно подписать конституцию и, припевая, продолжить свою богатую, сытую, полную счастья жизнь монарха, который царствует, но не правит. Однако Николай II из раза в раз отказывался от каждой возможности. Результат бессмысленного упрямства императора был наблюдаем в данный момент, что называется, налицо. Окажись я в его худощавом теле хотя бы в году 1913, я сделал бы самое простое, подписал конституцию. При любом основном законе власть монарха в монархическом государстве в любом случае останется огромной, не меньшей по крайней мере, чем власть президента. Но формальное утверждение красивой конституционной бумажки мгновенно бы сняло с Николая ответственность за любые политические, экономические или военные неудачи, возложив их на председателя правительства, и значительно снизило социальное напряжение, убрав из рядов моих противников миллионы сторонников либерального строя, оставив в оппозиции только социалистов и террористов, а также превратило бы в союзников богатейших помещиков и фабрикантов. Существовало лишь одно «но». В 1914-м началась война. Изменить сейчас государственный строй означало одно – встряхнуть общество, отвлечь его от главной задачи, над которой трудились и умирали три долгих года миллионы российских подданных от победы. Возмущение Родзянко тем временем миновало, председатель Думы пришел в себя. «Я убежден», – произнес он очень тихо и тщательно подбирая слова, – «я убежден, государь, что очень скоро вы пожалеете о принятом вами решении. Мы увидим, кто и кого будет вешать за ноги на столбах. Клянусь, не пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет все. Мой собеседник тоже не видел меня, но я обреченно кивнул. Согласен», – произнес я негромко. «Тут мне нечего возразить. В отличие от Родзянко, мне было знакомо содержание Каиновской энциклопедии и известно заранее, чем закончится игра в русский бунт. Революция сметет все, и прежде всего, самих псевдореволюционеров. Родзянко немыслимо повезет. Большинство его товарищей по измене расстреляют, повесят, зарубят шашками. Сам он скончается в изгнании в каком-то нищем югославском селе». Услышав мой странный ответ, Родзянко удивленно притих, как будто напугавшись непонятного поведения императора, которого знал уже много лет. Через несколько мгновений, сдержанно попрощавшись, мы окончили разговор. Псалом 5. Революция победила лишь потому, что в силу оригинальной исторической ситуации замечательно дружно слились разнородные классовые интересы, противоположные политические стремления. Связь англо-французского империализма с октябристско-кадетским капиталом России явилась фактором, ускорившим кризис путем организации прямого заговора против Николая Романова. Ульянов Ленин, 1917 год реальной истории. 26 февраля 1917 Гола, Могилев. После схватки с председателем Думы, как только что выяснилось, моим главным политическим противником, я уходил из переговорного пункта с тяжелым сердцем, но все же, не без надежды. Главное, что я должен был сделать за эти 4 дня, наконец свершилось. Содержание переворота, такое непонятное в самом начале моего пути в этом мире, теперь прорисовывалось контрастно. Суть происходящего стала ясной,